Артюхин высвободил лацкан шинели из рук профессора, поднял шапку с земли, отряхнув, надел на голову Чужакова. «Ступайте домой». Тот сник в одно мгновение, как будто внутри что-то пробудилось, какой-то смертельный недуг подал голос, напомнил человеку о своем существовании. И тому сразу стала очевидна суетность и тщетность всяких усилий. Чужаков механически поправил шарф, который выбился наружу во время короткой схватки с чекистом. Застегнув пальто, проговорил мучительно. «Неужели вы не понимаете, что необходимо спасти эскизы? Это наш долг, если хотите. Не только перед теми, кто погиб за Россию там, в Бородино, но и перед теми, кому еще суждено за нее погибнуть, хотя сейчас это и звучит нелепо. Все повторится снова, так было всегда, уверяю вас. С чем мы придем на суд Божий?» «Ступайте», — настойчиво повторил Артюхин. «Это ужасно», — тихо произнес профессор. Он поправил шапку, повернулся и тяжело зашагал обратно. Выйдя из подворотни, нелепо качнулся от налетевшего ветряного шквала и, казалось, последним усилием воли преодолел напор, сворачивая в сторону бульвара. Артюхин понимал, что поступить иначе нельзя, но такое объяснение успокаивало плохо. Скрип профессорских шагов затих, Артюхин огляделся. Заснеженный двор был пуст. Чекист пересек безлюдное пространство и вошел в подъезд. По лестнице поднимался, прислушиваясь. Из квартиры сверху доносились звуки патефона. За соседней дверью кто-то лениво скандалил. Вспомнилось, что у любителя музыки Свищенко тоже есть патефон. Через дыру в разбитом оконном стекле музыки и скандалу на лестничной клетке порывистым гудением аккомпанировал ветер. В надежде на спасительную тишь подъезда снежинки стучались в стекло. Те, кому удавалось скрыться от злой воли ветра и пробиться внутрь, недолго наслаждались покоем. Через несколько секунд пребывания возле теплой трубы они таяли, превращались в грязные капли и уже ничем не напоминали удивительные белоснежные создания. Артюхин отомкнул дверь, вошел. Не включая света, закрылся изнутри. Скинул шинель. Все это время он ощущал в кармане связку ключей, которая напоминала ему о необходимости прийти к какому-то решению. Если предположить, что Полухтин уже действует заодно со Свищенко, тогда получается, что его, Артюхина, не арестовали только потому, что ушлый сотрудник особой инспекции выторговал себе вечер и ночь, чтобы за это время изъять заветную папку. Что-то передернул и выторговал. Это уже логика. Неприятная, но железная. А как только он этот документ получит, значит, в его распоряжении вечер и ночь. Артюхин обошел квартиру, остановился у кровати. Вытащив увесистую связку ключей из кармана, снял с нее заветный ключ от сейфа, аккуратно положил на тумбочку. На балдашнике притаились, скрывая блеск отполированной стали в неосвещенной комнате. Чекист любовно коснулся холодных кругляшек, погладил. Получается, пока сейф не сменил хозяина, Свищенко не может рассчитывать на победу. Отдать этот крючок значит проиграть. Но не положение или должность, а жизнь, и не только свою. Ближе к вечеру стали готовиться к очередному рейсу в стан уголовников. Приготовленные ящики перенесли с подземелья наверх, но по улицам Замоскворечья еще сновал редкий люд, и Петрович вместе с отцом Владимиром снова направились к двери подземного хода. Было чем заняться. Турутин же, коснувшись поручика, достал папиросы, сказал нарочито весело: «Покурим, господа офицеры?» Ледневский понял, что штабс-капитан хочет что-то сказать. Чтобы их не заметили с улицы, Турутин перешел на вторую половину лавки, за шторку. Ледневский последовал за ним, присел на замусоленную кушетку, он уже догадался, о чем пойдет речь. «Завтра утром взорвут храм. Одновременно с этим печальным событием позвольте считать нашу миссию завершенной», — хмуро начал Турутин. «Все, что могли, мы сделали. Замечу, вплоть до предельно возможного срока. Теперь мы рискуем опоздать на последний в своей жизни поезд». Он протянул поручику небольшой пакет. «Здесь ваши документы и билет. Я верю Д'Антону и не буду пытаться унести на подошвах своих сапог родину, поэтому намерен просто навсегда отбыть из этой страны завтра в 14:35 с Брестского вокзала. Не спрашиваю, ждать вас в вагоне или нет, хочу только напомнить. Чекисты знают о нашем существовании, а Артюхин не настолько всемогущ, чтобы в ОГПУ об этом забыли. После взрыва господам с Лубянки уже не будет смысла играть в кошки-мышки, и они прорежутся. Скорее всего. Отсутствие реакции Ледневского разрушило надпускную отчужденность штабс-капитана. Он устыдился собственного тона. Вздохнув, присел рядом с поручиком. Заговорил устало. «Я знаю, если не смотреть в зеркало, подальше засунуть старые фотографии, а по ночам не прислушиваться к своему слабеющему телу, человек всегда остается молодым. Всегда. Значит, всегда хочет быть счастливым. Счастье — это любовь и все такое, это нормально. Нет, это даже хорошо. Главное, чтобы не изменяло чувство реальности. Вы должны понимать, поручик, что вас ждет, если останетесь. Не надейтесь, что обстоятельства расступятся перед вами, как воды Красного моря перед Моисеем. Скорее всего, вы не спасетесь. И этот факт сделает девушку несчастной. Уверен, вы этого не хотите. Благодарю за напоминание. Штабс-капитан поморщился. Говорю это отнюдь не из желания продемонстрировать осведомленность о ваших симпатиях. Не сомневаюсь, Владимир Константинович. Ясно. Будем считать, разговор не сложился. Турутин достал из кармана сверток, умещающийся на ладони, и вложил его в карман поручика. Развернете, если решите остаться. А если нет? Все равно развернете, но уже за кордоном. У вас вечер и вся ночь на размышления. Чтобы думалось лучше, сегодня к уголовникам вместо вас поеду я. Ледневский переложил сверток во внутренний карман пиджака. Договорились. Отец Владимир удивился подмене, но вслух никак не показал своего удивления. Уже с самого начала пути он заметил волнение напарника. Штабс-капитан то погонял лошадь, то осаживал кобылу, не скрывающую недовольства неоправданно частой сменой команд. Выехали за город. Здесь Турутин пустил лошадь медленным шагом, тревожно оглядываясь по сторонам. «Чего углядели?» — решил поинтересоваться отец Владимир. Турутин долгое время молчал, затем, набрав воздух в легкие, шумно выдохнул, нервно рассмеялся. «Интуиция, отче, как золото на погонах, со временем хоть и тускнеет, но бесследно никогда не исчезает». «Сплюньте!» — отец Владимир перекрестился. Помрачнев, Турутин пробормотал. «С утра плююсь, со счета сбился». Оставшуюся часть пути проехали, не проронив ни слова. У калитки бандитского подворья, поигрывая ножом, маячил Кирза. Едва телега оказалась в зоне видимости, он бросился открывать створки ворот. Поджидая ездоков, что-то дурашливо заклокотал, хлопая в ладоши и пристукивая ногами. Не иначе поторапливал. Турутин от злости сплюнул в сторону, но ничего не сказал. «Шевелись, набойщики!» — перешел Кирза на более понятный язык. «Куркуйте вашу тару, да и разбежимся. Не май на дворе-то!» Турутин подъехал к бараку. Отец Владимир пошел открывать дверь. Штабс-капитан скинул брезент, зло прокричал в сторону Кирзы. «Помог бы! Глядишь, и быстрее разбежались бы!» Бандит повернулся к Турутину, хитро прищурил глаз. «А у вас что, ящики с мотором?» «Где это ты видел ящики с мотором?» «А где ты видел меня с ящиками?» — весело загоготал довольный Кирза. Вдвоем с отцом Владимиром они стащили первый ящик с телеги, ухватились поудобней, но штабс-капитан вдруг остановился так неожиданно, что священник едва не упал на землю. Спросить не решился, а Турутин так и стоял, не двигаясь. Он не глядел по сторонам, и отец Владимир не мог понять, где находится источник опасности. То, что офицер почувствовал опасность, он понял по его глазам. «Двигаться надо бы. Хозяева обеспокоиться могут», — напомнил вполголоса. «Как золото на погонах», — пробормотал Турутин. «Не подвела, значит, интуиция». Усмехнулся он и, стряхнув с себя оцепенение, скомандовал решительно: «Несем». Ящик занесли в барак и поставили на землю. Турутин вытащил револьвер, метнулся к противоположной стене, обращенной к лесу. Он надолго приник к щелке в трухлявой доске. Начинало темнеть. «Не увидишь», — пробормотал с сожалением, затем повернулся объяснить. «Воздух чистый, морозный. Через него и запах далеко бежит. А я этот запах с казарменной жизни запомнил. Гуталином на всю округу несет. Вот в чем дело». «Значит, рядом много солдат в начищенных сапогах, отец. Полагаю, дом окружен чекистами. Прознали, выходит, а выжидают чего? Когда повозка обратно двинется. Рассчитываю часть людей взять на дороге, тогда им здесь будет легче управляться. Путь к реке они наверняка отрезали. Но сейчас темнеет, поэтому можно попробовать. Верхами ездили? Мне от них бегать не след, дело решенное. Вы уходите». «Так не пойдет», — решительно проговорил Турутин. «Если сделаете все, как я скажу, сейчас убежать, чтобы завтра они ко мне домой явились», — отец Владимир покачал головой. «Они здесь не случайно. От моего побега толку не будет. Вы свое дело сделали, теперь моя очередь». «Не поспоришь», — Турутин снова приник к щели, смотрелся в темнеющую массу леса. «Выйдем наружу. Сразу подойдите к колесу, вроде бы сломалось. Я урку заговорю, лошадь выпрягу. Дальше как получится». Отец Владимир и Турутин вышли из барака. Штабс-капитан подошел к подпруге. Священник, тем временем достав молоток, склонился над колесом, начал постукивать. Звук привлек внимание Кирзы. Тот глянул от ворот, но подходить не стал. Недовольно крикнул с места: «Эй, что там у вас?» «Поломка», — весело оповестил Турутин, не прекращая возиться с упряжью. «Колесо чиним». Кирза, сплюнув, отвернулся, но вслед за этим отворилась дверь дома, выпуская наружу желвака. Тот вышел раздетый, кинул взгляд на возню гостей и обратился к Кирзе. «Чего они к затырке прилипли?» «Положили, пусть отваливают». «Да и, говорят, колесо?» — пожал плечами Кирза. Желвак всмотрелся в сгущающуюся темноту. Так и не уяснив причины, двинулся по направлению к телеге. Кирза заметил недоверчивость коллеги и тоже потянулся к бараку. Чтобы бандиты не подошли близко, отец Владимир, широко шагая, поспешил навстречу. Успокаивающе заговорил на ходу. «Ступица треснула. Перемотать бы чем, веревку, аль жгут какой, не богаты». Но перед священником остановился только желвак, а Кирза проскользнул к телеге, подозрительно склонился к земле. Так и рассматривал колесо со всех сторон, пока до него не дошло, что Турутин кладет одну оглоблю на землю. Их взгляды встретились. «Желвак, они по ушам трут», — заголосил обличительно. «Фраеров нашли, темнят, суки». Выхватив револьвер, Турутин ударил уголовника по голове рукояткой. Пока Кирза валился на снег, корчась от боли, Турутин навел оружие на желвака. «Стой тихо, а то я с тобой за Иудин грех посчитаюсь». Желвак послушно замер. Он не мог понять, из-за чего началась кутерьма, но решил не рисковать. Продолжая удерживать бандита под прицелом, Турутин торопливо развязал хомут, сбросил сиделку. Ножом принялся укорачивать вожжи, но одной левой рукой делать это было тяжело. Пришлось подключить правую. Удерживая рукой с револьвером плотные полоски ремней, штабс-капитан не выпускал из внимания желвака и не сразу сообразил, что раздавшийся сзади крик несет в себе угрозу. А когда обернулся, было уже поздно. То ли Кирза заметил, что Турутин отвлекся, то ли очухался после пребывания на холодном снегу, но именно в этот момент, выхватив нож, он вскочил. «А-а-а!» Истошно крича, бандит преодолел несколько метров, разделявших его от отца Владимира, и нанес тому удар в живот. Турутину понадобились доли секунды, чтобы оценить ситуацию и выстрелить. Взвыв, Кирза схватился за плечо. Сзади воровато заскрипел снег. Это, воспользовавшись моментом, в сторону дома, петляя и прижимаясь к земле, бежал желвак. Штабс-капитан прицелился в бегущего, но секундой раньше со всех сторон грянула ружейная пальба. Лошадь испуганно заржала, шарахнулась в сторону. В ту же секунду солдатский инстинкт заставил Турутина распластаться по земле. Приподняв голову, он увидел, как забор вокруг дома обрастает цепочкой красноармейцев. Те шли вперед, не прекращая прицельного огня. Целый рой пуль разорвал рясу на груди отца Владимира, а толба, переплетаясь друг с другом, по лицу побежали кровавые змейки. На священника, дергаясь от многочисленных ранений, повалился Кирза. Желвак уже подбегал к дому. Лошадь метнулась из стороны в сторону, зацепившись вожжами за повозку. Отец Владимир был мертв. Другого момента могло не представиться, и Турутин решился. Под непрекращающимся огнем прыгнул к телеге, одной рукой ухватил вожжи, другой резанул петлю ножом изнутри. Взобравшись верхом, придерживал испуганное животное, пока лошадь не почувствовала уверенность наездника. И только после этого ударил рукой по крупу, пригнулся к холке, пуская лошадь галопом к реке. Пули свистели кучно, пока Турутин, удаляясь, маячил черной точкой на голубовато-белом от снега склоне берега. Но как только он понял, что засады впереди нет, и повернул к посадкам, смертоносный свист прекратился. Начинающийся лес мешал обзору. Видимо, нападавшие точно знали численность банды и рассчитывали на внезапность, поэтому сторону, выходившую к реке, не блокировали, справедливо решив, что никакой пеший, да еще по снегу, туда не доберется, вернее, просто не успеет. Турутин успел, потому что был на лошади. В ночном перелеске он остановил лошадь, спешился. Со стороны малины еще доносились редкие выстрелы, но скоро их сменили громкие команды, заурчали моторами автомобили, и все стихло. Штабс-капитан привязал вожжи к дереву, с удивлением обнаружил, что даже не ранен. Перед глазами возник угасающий день, отец Владимир в черной рясе, в отсветах голубоватого снега, вскипавший на его теле маленькие кровяные кратеры. Турутин упал на колени, обхватил голову руками, не сдерживаясь, зарыдал. Он плакал и еще долгое время не чувствовал, как влажные от спасительного бега губы ткнулись ему в шею, зализывая шершавым лошадиным языком человеческое горе.